Глава 19. Редкий талант. Несколько человек из Солнечной системы, прибывших в Высшую Академию X, были подобны морской пене в огромном море. Только вот сами они, конечно же, так не считали. Тем не менее, люди, чей темперамент не позволял им прежде сидеть на одном месте, не выделяясь из толпы, вдруг стали невидимками. Что бы это могло значить? Лей Синь и Ли Гуан отдавали все свои силы на обучение в Академии, из-за чего о них уже давно ничего не было слышно. «Говорят, что Ли Ер и Ло Фэй нашли способ перевестись в другой сектор. Это правда?» – спросила Ли Синь. Ли Гуан кивнул головой. «Не знаю, что на уме у Ли Ера, но он использовал все свои связи для этого. Не стоит его недооценивать. Он очень умный. А значит, раз он пошел на такое, то у него были веские причины», – сказала Ли Синь. Она чувствовала, что в последнее время скорость ее развития значительно повысилась. С тех пор, как они покинули стены школы учения высшего наставника, она прогрессировала в два раза быстрее, чем прежде. Учитывая это, возможно, ей стоило бы бросить учебу в Высшей Академии X, вернуться на Марс и продолжить практику техники 32 узлов. Во всяком случае, для ее личностного роста и эффекта так было бы больше. Но сейчас было самое подходящее время, чтобы нагнать остальные государства в плане понимания использования способности X. Иметь в запасе парочку приемов было недостаточно. Следовало перенять максимум из возможного. «Умный!» Ли Гуан немного не понимал. В его мыслях все смешалось в кучу. Представителей Солнечной системы здесь всегда было мало, но когда Ли Ер недавно предложил организовать сообщество земляков, его старшая сестра почему-то не выразила заинтересованности. Поэтому у него сложилось впечатление, что она попросту презирает этого парня. А теперь вот сама похвалила. «Сам подумай. Не только Ли Ер, но и Кёртис сделал все возможное, чтобы не быть с Ван Дженом в одном месте». «А почему?» Ли Гуан всё не мог врубиться. «Тут же каждый учится сам по себе. Никто никому не может помешать. Да и Ван Джен не такой человек, чтобы портить жизнь другим людям». Ли Синь улыбнулась. «Ты совсем не амбициозный? За кого ты принимаешь Ли Ера и Кёртиса? Кёртис даже не засветился. Сразу ушел в Южный Сектор, и все именно ради того, чтобы быть подальше от Ван Джена». Ли Гуан по-прежнему не мог согласиться. «Это нелогично. Если они боятся конкуренции, то в тех секторах талантов еще больше, чем здесь». Ли Синь помотала головой. «Не совсем так. Давай-ка по существу. Кёртис и Ли Ер относятся к тем, кто вообще не боится конкуренции. Чем сильнее противник, тем лучше. Но Ван Джен для них исключение. Где бы ни находился этот парень, он не остается незамеченным и способен затмить любого. А здесь получить влияние можно, лишь показав себя. Кёртис уже давно это понял. Поэтому и поступил сразу в Южный Сектор. Ли Ер тоже к этому пришел в итоге. Поэтому после неудачи с сообществом земляков тоже перевелся. Все дело в их амбициях». «Ай, как сложно-то! Тогда, сестрица, не значит ли это, что и нам следует перевестись?» Ли Синь вновь улыбнулась и помотала головой. «Нам не нужно». «Почему же? У нас, марсиан, тоже большие амбиции. Как-никак, Земля и Луна уже получили по своей минуте славы. Так что сейчас должна настать наша очередь. Мы уже упустили подходящий момент в период начала эпохи звездных открытий. Разве имеем мы право на еще одну ошибку?» Развитие Ли Гуана в последнее время также шло семимильными шагами. Техника бушующего пламени 32 узлов действительно была удивительной. «Мы с ним как две отталкивающиеся друг от друга силы. Поэтому у нас с Ван Дженом нет такой проблемы». «Сестрица, противоположности притягиваются. Будь осторожна, а то потерпишь двойной ущерб», — пошутил Ли Гуан. «Хотя, этот паренек кажется неплохим. Жаль только, что...» «Если ты о его чувствах к принцессе Аслана, то Ван Джен и Айна никак не могут быть вместе. Сейчас их, скорее всего, вообще не связывают какие-либо отношения, но это не важно. Ван Джен в самом деле привлекательный парень, но меня он в этом плане не интересует. Все, что мне нужно, это одолеть его. А для этого нужна сила. И это совсем не маленькая проблема. День, когда я одолею его, станет днем расцвета Марса». Ван Джен уже стал целью Ли Синь. Если она не сможет победить его, то слова о расцвете Марса так и останутся лишь пустой болтовней. Мужчины отличаются от женщин, и поэтому на Ли Синь Ван Джен не оказывал какого-либо давления, как на Ли Ера и Кёртиса, даже наоборот, стимулировал ее. Легуан пожал плечами. «Ну а мне все равно. Куда сестрица, туда и я. Могу лишь сказать, что мне здесь даже нравится». Легуан часто общался с Джаншанем, они хорошо понимали друг друга. Найдя общий язык еще на отборочных кайджи, их отношения действительно стали очень неплохими, и здесь, где у них почти не было других знакомых, они сдружились еще больше. Знания, посвященные механизированным воинам, несомненно, были в Академии в приоритете. Неважно для кого, для студентов ли с боевыми способностями или же вспомогательными, эти занятия все равно входили в обязательный учебный курс. Но в Высшей Академии X эти занятия проходили немного не так, как в других учебных заведениях. Здесь были самые высокие требования, и потому обучение проходило последовательно. Сначала следовало познакомиться с основами, поэтому Ван Джену пришлось прослушать теоретический курс. В обычной военной академии в приоритете было бы строение и управление мехом, но здесь делали акцент на том, каким образом способности X влияют на ведение боя при управлении мехом. Использование X-способности как одноразового коронного приема здесь считалось пустой тратой времени. Это никуда не годилось. Ван Джен и Джан Шань как раз и попали в категорию «негодных». Ван Джен в основном всегда выпускал всю свою силу полностью в течение нескольких минут. Что касается Джан Шаня, то его способность перемещения была хорошим тузом в рукаве, но он совсем не понимал, как ему следует разделять свою энергию для экономии. Но тот факт, что регулирование высвобождения энергии в его случае считалось бы невозможным в любом другом месте, вовсе не говорил о том, что и здесь будет так же. Основное свойство способности Джан Шаня было связано с контролем пространства, и это не относилось к 5 обычным элементам, которые здесь называли младшими. Его способность была из категории 5 старших элементов. Проще говоря, Джан Шань был настоящим гением, но лишь в Высшей Академии X он мог получить нужные ему знания. Как оказалось, перемещение в пространстве было лишь его врожденной способностью. Но на самом деле он мог развиваться и в других направлениях. И только здесь ему могли помочь этого достичь. В итоге такие новости поспособствовали росту популярности Джан Шаня. Как-никак, его способность и вправду была очень редкой, даже для Высшей Академии X. После этого дня занятий наступили долгожданные выходные, когда все могли не только хорошенько отдохнуть, но и походить по Ролангарасу. Высшая Академия X не была полностью закрытым учреждением. Здесь имелся запрет лишь на вынос местного оборудования, но за такое нарушение наказание было очень строгим, и потому таких глупцов, которые осмелились бы на такое, еще не встречалось. Ван Джен получил приглашение от Гайера, на которое нельзя было отказать. У его внучки наступал день рождения, 19-летие. Благо, хоть Ван Джен получил возможность захватить с собой кого-нибудь из друзей. Гайер хотел сделать обстановку пооживленней, так что чем больше людей, тем лучше. Несмотря на то, что Гайер был немного противным стариком, к Ван Джену он относился очень хорошо. И потому он был вынужден теперь прийти на день рождения студентки из класса «Чёрный 1». Сначала он хотел позвать Джан Шаня, но, как оказалось, тот уже получил приглашение от Янь Гэ. От него же он узнал, что на вечеринке будет не один десяток людей, среди которых множество из черных классов и несколько новичков. А также, что Мо Лин была с детства лучшей подругой именинницы.